Глава 46. Мэтт отъехал от дома Магротов. Соня развернулась и захлопнула за собой дверь. Их отношениям, если они и были, настал конец. Прискорбно, конечно, однако любые отношения, построенные на подобном несчастье, обречены. Они слишком хрупки и не выдерживают испытаний. Эти двое нуждались в том, что ни один из них не мог дать другому. Интересно, позвонит ли Соня в полицию? И так ли уж это важно, если даже и позвонит? Господи, как глупо, что он вообще явился к ней. Голова раскалывалась от боли. Мэтт отчаянно нуждался в отдыхе, но времени на это не было. Надо двигаться дальше. Он проверил показания счетчика. Бак почти пуст. Пришлось остановиться у ближайшей автозаправки «Шелл» и истратить на бензин последние деньги. Мэтт ехал и размышлял над тем, какую бомбу преподнесла ему Оливия. К концу дня, сколь не покажется странным или наивным, стал сомневаться, что это что-либо изменит в их отношениях. Он по-прежнему любил Оливию. Ему нравилось, как она хмурится, глядя на себя в зеркало, намек на улыбку в уголках губ, когда она думала о чем-нибудь смешном. Нравилось, как она театрально закатывала глаза, когда Мэтт отпускал сомнительную шутку. Он обожал смотреть, как она сидит в кресле, подобрав под себя ноги, и читает. Как она глубоко и даже картинно вздыхает, пребывая в раздражении, как ее глаза увлажняются слезами, когда они занимаются любовью. Сердце замирало от восхищения и любви, когда удавалось подкрасться незамеченным и застать Оливию за каким-нибудь занятием, чтобы она в тот момент не знала, что Мэтт наблюдает за ней. Ему нравилось смотреть, как она прикрывает глаза, слушая любимую песню по радио, как берет его за руку, в любой момент без тени стеснения или смущения. Нравилась гладкая кожа, легкий электрический разряд при прикосновении к ней. Нравилось, как Оливия перекидывает через него ногу ленивым воскресным утром, как прижимаются к его спине ее груди во время сна, то, что она, вскакивая ранним утром, никогда не забывала заботливо прикрыть одеялом. Так неужели теперь все изменилось? Правда, не всегда способствует взаимопониманию. Прошлое есть прошлое. К примеру, он рассказал Оливии о тяготах своего пребывания в тюрьме, вовсе не для того, чтобы она узнала истинного Мэтта, совсем не за тем, чтобы перевести их отношения на новый, более высокий уровень. Он сообщил ей лишь потому, что она все равно узнала бы. И все это ровным счетом ничего не означало. Впрочем, если Мэтт не рассказал бы ей, остались бы их отношения столь же крепкими? Вопрос. Или все же это есть не что иное, как трезвый расчет? Неподалеку от дома Сони он притормозил у банкомата. Нужны были деньги. Если она позвонила в полицию, там узнали бы, что он находится в данном районе. Ну, выследят они этот банкомат, и что? К тому времени, как приедут за ним, Мэтт будет уже далеко. Просто не хотелось использовать кредитную карточку на автозаправке. Тогда они могли бы запомнить номерной знак автомобиля. Если снять деньги со счета и дистанцироваться от этого банкомата, он в безопасности. Так, во всяком случае, ему казалось. Максимальная сумма выдачи составляла здесь $1000. Мэтт взял банкноты, а потом начал думать, как лучше добираться до Рина. Лорен сидела за рулем, Адам Йетс рядом, на пассажирском сидении. «Объясните мне все с самого начала», — попросил он. «У меня есть информатор, Лен Фридман. Примерно год назад мы обнаружили в темном закоулке два женских трупа. Молодые, чернокожие, у обеих отрезаны кисти рук, чтобы нельзя было произвести идентификацию по отпечаткам пальцев. Но у одной девушки оказалась странная татуировка на внутренней части бедра, логотип Принстонского университета». «Неужели?» «Да». Яц покачал головой. «Пришлось разместить информацию в газетах. Откликнулся лишь один человек — Лен Фридман. Он пришел и спросил, не видели ли мы у той же девушки еще одну татуировку в виде лепестков розы на правой ноге. Об этом в газетах не было ни слова. Ну и, понятно, он сумел нас и заинтриговать, если так можно выразиться». «Вы, наверное, решили, что он и есть преступник?» «Естественно. Но вскоре выяснилось, что обе девушки были стриптизершами, исполнительницами эротических танцев. Именно так называл их Фридман. Работали в Нью-Йорке, в какой-то дыре под названием «Ханни Банни». Фридман оказался настоящим экспертом по части стриптиза. Это было его хобби. Он коллекционировал афиши, личные вещи, собирал всю информацию, знал настоящие имена танцовщиц, все их родинки, татуировки, шрамы, ну, в общем, все до мельчайших подробностей. Полная база данных. И не только на местные клубы. Я полагаю, вы успели заглянуть на сайт Las Vegas Strip. Конечно. Тогда вам известно, как они распространяют открытки с рекламой стриптизерш, проституток и прочее. «Да ведь я там живу, или вы забыли?» Лорен кивнула. Короче, Фридман собирал все эти открытки, как многие коллекционируют бейсбольные открытки, информацию на девушек. Неделями путешествовал, посещая злачные места. Мало того, он пишет просто академический труд на данную тему, подбирает исторические материалы, очень гордится тем, что в коллекции у него имеется бюстгальтер цыганки Роуз Ли. Есть вещички, которым больше 100 лет. Ец поморщился. Очевидно, он желанный гость на разных вечеринках. Лорен улыбнулась. «Еще бы! Но к чему вы это все рассказываете? Скоро поймете». «Хочу еще раз извиниться», — сказал Ец. «Мне очень неловко, что я наговорил вам столько глупостей». Лорен отмахнулась. «Сколько у вас детей?» «3. 2 девочки и мальчик. Возраст?» «Дочерям 17 и 16. Сэму 14». 17 и 16, — промолвила Лорен. «Совсем взрослые барышни». «Наверное, модницы?» Ец улыбнулся. «Вы не представляете. Фотографии есть?» «Никогда не ношу при себе фотографии». «Почему?» Ец заерзал на сиденье. «Примерно 6 лет назад, — начал он, — у меня стащили бумажник. Понимаю, как это глупо. Я начальник отделения ФБР и оказался таким растяпой, что меня обчистил жалкий карманник. По делам. Я тогда просто взбесился. Нет, не из-за денег или кредитных карт, но я постоянно представлял, как какой-то ублюдок разглядывает снимки моих детей. Моих детей! Скорее всего, он забрал деньги, а бумажник выбросил в канаву. А если нет? Допустим, он оставил себе эти снимки. Просто так, ради забавы. Может, он, ну, я не знаю, смотрит на это фото с вожделением? Гладит грязным пальцем личики моих детей, воображает, что ласкает их?» Лорен нахмурилась. «Или хвастается именно на вечеринках?» Эц невесело усмехнулся. «В общем, с тех пор я никогда не ношу снимки моих близких». С Нортвит-авеню они свернули к Уэст-Оринджу. Этот городок старел красиво. В большинстве случаев окраины городов щетинятся новостройками, и пейзаж выглядит нелепо и фальшиво, напоминая лысину с недавно пересаженными на нее волосами. В Уэст-Оридже повсюду виднелись широкие зеленые лужайки, стены домов увивал плющ, деревья высокие с толстыми стволами, и дома не напоминали безликие коробки. Здесь были особнячки в стиле «Тюдор». Средиземно-морском стиле. Они мирно соседствовали с домами, чьи черепичные крыши украшали готические башенки. Все они смотрелись немного старомодно, находились не в лучшем состоянии, однако в целом улицы были уютными и красивыми. У въезда в этот дом стоял мотоцикл с коляской. Лорен притормозила рядом с ним. Они с Ятцем вышли из машины. Кто-то установил во дворе большую статую собаки, похожей на Ретивера. Рядом на траве примостились 2 поменьше — миттельшнауцеров. «Ваш информатор живет здесь?» — спросил Ец. «Я же предупреждала, вы будете удивлены», — ответила Лорен. Он пожал плечами. Дверь отворила женщина, словно сошедшая со страниц журнала для домохозяек Сьюзи. Клетчатый фартук и улыбка, которую Лорен всегда ассоциировалась с религиозной фанатичностью. «Лен внизу, в мастерской», — сказала она. «Спасибо. Кофе не желаете?» «Нет, спасибо. Мам!» В комнату ворвался мальчик 10 лет. «У нас гости, Кевин». Кевин улыбнулся и сразу стал похож на мать. «Я Кевин Фридман», — произнес он, протянул руку и встретился с Лорен взглядом. Рукопожатие было крепким. Затем он обернулся к Ецу. Тот смотрел удивленно. Ему тоже пожал руку и представился. «Очень рад познакомиться», — проговорил Кевин. «Мы с мамой печем банановые хлебцы. Не желаете попробовать?» «Спасибо, позже», — промолвил Лорен. «Мы...» «Он там, внизу», — сказала Сьюзи. «Да-да, спасибо». Они открыли дверь в подвал. «Что за чудо они сотворили с этим мальчишкой?» — изумленно пробормотал Ец. «Своих ребят я даже не смог научить здороваться со мной первыми». Лорен хмыкнула. «Мистер Фридман?» — окликнула она. Навстречу им шагнул мужчина. За то время, что они с Лорен не виделись, волосы у Фридмана посидели на висках. Он был светло-синим вязаным блейзером на пуговицах и брюках цвета хаки. «Рад видеть вас снова, детектив Мьюз. Взаимно. Это ваш друг? Специальный агент ФБР из Лас-Вегаса Адам Йетс». Едва Фридман услышал, откуда друг Лорен, как его глаза оживились. «Лас-Вегас! Ну что ж, добро пожаловать! Проходите, присаживайтесь. Чем я могу вам помочь?» Он отпер ключом дверь. Внутри было настоящее царство стриптиза. Стены сплошь увешаны фотографиями. Кругом горы каких-то бумаг и документов.